Глава 9. «Ну ты посмотри, посмотри!» Не унимался мелкий вертлявый засранец, выплясывая у окна и тряся своей неумной головой. «Посмотри, сколько полиции!» «Ты мешаешь мне одеваться, господин Азов!» Отстраненно отозвался я, стоя перед зеркалом. «Неужели ты хочешь идти на первое знакомство с классом, имея в компаньонах такого же неряху, как ты?» Суетливый недоросток тут же изобразил к моему удовольствию пантомиму кота, которому взад вставили сухарик, выизверившись в конце на меня с негодованием в не туда обесчещенной девице среднего поведения. «Хо! А ведь, по сути, одно и то же получилось!» С удовольствием покатал я в голове мысль об общности всего живого в определенные скорбные моменты бытия. Правда, на этом этапе я был неизысканно облаян подростком. «Деревенщина!» — с отвращением заявил мне уже почти приятель. «Возле академии убийство произошло массовое, вот и нагнали полицаев». «Какой кошмар!» Слух я оценил местоположение галстука, обреченного на немедленную коррекцию. «А кого убили-то?» «Жуликов каких-то», с готовностью доложил мне 11-й сын хорошего человека. «И сожгли!» «То есть там еще и поджог». «Жуликов?» Удовлетворенный я оторвался от зеркала и посмотрел в небесно-голубые глаза надоедливого Аристо. «И что?» «Весь сыр-бор из-за каких-то жуликов? Серьезно?» А сыр-бор вообще-то стоял аховый. Ураганный сыр-бор, можно сказать. Мономобилей полицейских нагнали едва ли не больше, чем тогда, на регистрационном дне в академию, когда городу потребовалось разогнать целый табун прибалтов. Лентами ярко-синими обтянули несколько проходов внутрь блока зданий, куда я заглядывал поправить финансовые дела. У ворот академии со стороны происшествия выставили караул полицейских. Что, серьезно? Такая операция ради тех скупщиков-неудачников? С одной стороны, Кейн, меня радует твоя очевидная бревнистость. Горько вздохнул блондин, отлипая от окна. Так притворяться нельзя. А с другой, ты откуда приехал? «Из Южной Америки? Там вроде есть эти фавелы, да? Как-то так? Где люди друг друга режут не за чьих собачий? Массовые убийства, дайхард, Кейн, групповое!» «Ну так жуликов же!» — сделал я круглые глаза, а потом спустя секунду уточнил. «А в фавелах чаще всего режут посторонних. Свои там нормально живут». «Точно, я угадал!» Вознес к хорошо побеленному потолку глаза блондин. «Все, идем, а то опоздаем». «Никуда я с тобой не пойду, пока перед зеркалом не оправишься. Выглядишь как чучело». «Нравится мне его бесить?» Наведя последний марафет, мы прицепили свои гримуары на специальные цепи-держатели, свисающие на левое бедро с широких поясов, а на плечи повесили небольшие кожаные сумки с тетрадями для записей. Обучение ревнителей предполагало в основном индивидуальный или мелкосерийный подход. Общеобразовательная программа, призванная из любой обезьяны сделать нестыдного свободного аристо, шла дополнительно, занимая при этом больший объем, чем подготовка нас как специалистов. По крайней мере, на первых двух курсах. В остальном, наш простой аристократический народ на факультете били по классам в зависимости от крутости гримуара, с которым мы приволоклись в это чудесное заведение. Три класса с государственными чернокнигами на четыре цепи, два полных класса с гримуарами от 5 до 9 цепей, и мы... Элита! От 10 до 12, разумные включительно. Таких набралось ровно 20 человек. Мощно? Мощно. Только почему я удивленно заморгал, едва не раскрыв пасть от удивления, когда вошел в аудиторию? А потому, что среди этих будущих ревнителей, воинов и защитников, повелителей, гримуаров и эрзац-магов оказалась чертова дюжина девок, и у всех из них были ярко и вычурно выкрашены волосы. Девчонок я, разумеется, просек сразу, с первых шагов по территории академии. Отличались они от городских именно модой красить волосы в 2-3 цвета, явно желая выделиться на фоне однообразной черной формы с белыми рубашками. Но здесь апофигей покраски волосяного покрова был выведен на новый уровень, отчего все юные дамы напоминали попугаев. Весьма самодовольных попугаев. Особенно выделялась одна красотка, сидящая в центре класса, с волосами пышными и красными в целом, но имея и пряди, и концы, выкрашенные в солнечно-желтый цвет. Девица, гордо восседающая за партой, посматривала на окружающих с изрядной долей снисходительности. При виде хрупкого белокурого ангелочка Азова женское население класса возбудилось и гадостно заблестело замаслившимися глазками. Полуэйн, почувствовав жопу, нервно зашуршал на задние ряды, еще сильнее возбуждая охотничьи инстинкты попугаистых девок. Пришлось еще сильнее протоколить морду лица и идти за ним. Блондин тут же приткнулся в самую дальнюю угловую парту, спрятал тело нежное за здоровой тушей впереди сидящего парня, а я закрыл подходы к принцессе, умастившись на соседнее место сбоку. И тут же принялся солнечно улыбаться всем женщинам прекрасного пола, чьи жвала разворачивались к Азову. Девки аристократические мою улыбу ценить не хотели, хмурились, но игнорировать сверлящего тебя взглядом парня? Ага, сейчас. Понимание, полученное от внутреннего лорда, шептало, что я веду себя нагло и нарываюсь, но также полностью остаюсь в рамках младшего товарища для знатной персоны. Не самый приятный статус. Но Фелиция уже придала мне грусть и разочарование внутреннего Эмберхарта. Мое альтер-эго было расстроено тем, что операцию по изъятию ценностей у криминалитета путем ликвидации преступников повторять будет чересчур рискованно. Другие способы быстрого обогащения лорду виделись утомительными и принципиально неудобными. Древлин Андрей Владимирович, улыбчивый и бодрый, влетел в класс за несколько секунд до звонка, тут же разразившись приветственной речью, перемежаемой его постоянными «очень рад». Высокий старик заливался соловьем о чести, который удостоился, получив под крыло лучших из лучших, то есть наиболее богатых и знатных, имеющих в своем распоряжении самые могущественные чернокниги. А так как чернокнига от 9 цепей и выше достаточно сильна, чтобы смочь закрыть прорыв в реальности в одиночку, то он, Андрей Владимирович, сразу поздравляет нас начинающими ревнителями. Конечно, после того, как мы пройдем срочные дополнительные курсы, которые мы обязательно осилим в самом ближайшем времени. Тот еще сюрприз. А оказалось, все не так уж и страшно. Предварительная подготовка именно на тот случай, если в Петербургской области откроется излишек порталов, да и сопровождать нас будут усиленные отряды обычных солдат, но блеск, как говорится, оближь. Можешь – делай. А мы, в отличие от остальных молодых ревнителей, что будут объединяться парами и двойками, могли. Фелиция по секрету сообщила, что может даже без моего участия. А теперь, господа мои, прошу всех представиться. Заулыбался неугомонный старик, похоже, обожающий рассказывать неприятные вещи с максимально позитивным видом. Было очень интересно оценивать молодых, но далеко не самых первых в роду аристократов, аж с целых трех точек зрения. Как Саларус, шкодливый деревенский парень, я видел очень хорошо одетых сверстников, задравших носы до потолка. Безбожно хорошо одетых, конечно. Девушки особенно хороши. Такие красотульки с раскрашенными волосами, в приталенных жакетиках, свободных рубашках и брючках. Последние, правда, почти у всех закрыты свободной юбкой или полуюбкой с разрезом спереди, что не позволяет оценить обтянутые тканью попки, но наличика все более чем милы. Огрызки знаний от Эмберхарта рассказывали мне о том, что молодая, голубокровная поросль, сидящая в классе, чувствует себя сильно не в своей тарелке, но при этом решительно настроена подать себя с самой выгодной стороны. В целом, эти молодые люди не сильно отличаются от Константина. Такие же лишние ветки на древах своих родов, которыми либо можно пожертвовать, либо хочется иметь в новом качестве. В обоих случаях они видят в должности ревнителя шанс на жизнь, уважение и успех, а следовательно, хотят сразу себя поставить. С точки зрения безымянного человека из России 21 века, чьи воспоминания слегка путались с 18 годами жизни беспутного обалдуя, сидящие за партами молодежь в данный момент надуто представляющиеся поощрительно кивающему профессору и аудитории, никаких особых чувств не вызывало. Дети и дети. Я вообще до сих пор был как не от мира сего, реагируя на события, но не придавая им значения. Наверное, виновато было включение сознания на совершеннолетие. Картина мира еще напоминала корову, растопырившуюся в бомболюке, в открытом бомболюке. А знаете, что было там, внизу? Бездна. И моя корова в нее смотрела. Неудивительно, что я прощелкал клювом все это представление учеников ученикам. Нет, краем сознания цеплял имена, сопоставлял с образами, но они все так одинаково демонстрировали манеры, упоминая из какого рода, какой уровень гримуара, это было скучно. Выделилась только та самая заносчивая и очень красивая девчонка с гривой желто-красных волос. Когда пришла ее очередь, она встала и громко объявила на всю аудиторию. «Баронесса Ария фон Аркендорф, признанная подданная австрийского престола. Разумный гримуар». Ну и посмотрела на всех, как на говно, даже не оборачиваясь. Ну а что может себе позволить? Полноценная носительница титула с землями, это по местным классовым меркам не кот чихнул, а совсем наоборот. Ну а то, что у нее книга такая же, как у меня, чуть ли не криком кричит о том, почему данная огневолоска сейчас тут и здесь. Именно из-за гримуара с даймоном прибежала, чтобы вырасти в навыках под защитой русских. Не суть. Итак, на чем я там остановился в самокопании? Подумать мне так и не дали, а крикнув несколько раз и спровоцировав Костю воткнуть мне палец в бок. Когда я, придя в себя, обозрел окружение, то оказалось, что все ясные очи класса направлены на мою скромную персону и определенно что-то от меня хотят. Особенно эта самая Ария фон Блаблакар, которая на меня смотрела с выражением лица, хорошо накрутившей себя жены. А что, собственно, происходит? Андрей Владимирович на мой изысканно вежливый вопрос сделал очень подавленное выражение лица и, заметив, что я совсем не радую, популярно объяснил: идут выборы лидера класса. Должность чрезвычайно почетная и очень нужная, так как мы те еще сливки общества и вообще первый курс за 5 лет. Так что, дорогой товарищ, нужно кому-то взять на себя бремя власти и представительства. А кому это сделать, как не обладателю самой сильной чернокниги? Так что тут все единогласно решили, что нужно выбрать между не очень внимательным господином Дайхардом и блистательной баронессой фон Аркендорф. Так что мы все, затаив дыхание, ждем вашего слова, уважаемый студент. Ну да, надо мне это, как зайцу стоп-сигнал. И Фелиция в голову долбится, кричит, что такое счастье и даром не нужно, потому как у нас тут не нормальное учебное заведение, а шарага, тренирующая волшебных солдат-одиночек. Или почти одиночек. И никакого преимущества я не получу, зато проблем, по уверению моего внутреннего лорда, нахапаю дофига. Так я ожидающим и ответил, в меру куртуазно. То есть, что отнюдь не верчу эту большую честь на своем половом органе, а искренне считаю, что лезть вперед прекрасной баронессы, которая не просто звучит как старост, ой, то есть лидер, но и выглядит как лидер, и статус у нее лидерский, и книжка есть, и вообще, она прямо алое знамя революции. К моему вящему удивлению, красноволосую такая хвалебная речь взбесила настолько, что, вскочив с места, она тряхнула своей гривой и запальчиво выдала свою речевку, в которой упомянула и мой идеальный русский, и отличную физическую подготовку, которую углядела как-то зараза такая, и даже то, что первые дни я разгуливал по академии со старым хавном и револьвером, а значит, человек опытный и способный на решительные поступки. И кто же, как не я, заслуживает? Взбледнув, я ответил, что польщен ее светлостью по самые жабры души. Однако, сотрясаясь тонкой и едва заметной дрожью белых тонких пальчиков, Ария фон Сыктывкар возразила, что испытывает ко мне доверие и даже уважение, скорее лютую ненависть, поэтому с сожалением отказывается от чести предоставлять класс, но приложит все свои силы, чтобы помочь мне в нелегком лидерском деле. Баронесса побеждала по очкам. Комментарии внутреннего я через Даймона подчеркивали, что мое дело швах, так как красная зараза – девочка. Пусть ревнители и были статусно равны, как воины, что, кстати, и подчеркивали студентки своими вызывающе выкрашенными волосами, но все-таки женщин, закончивших обучение, ставили в центральные регионы, держа не как полноценных бойцов, а как закрывашку, которую до портала ведет полсотни автоматчиков. Эта негласная позиция тоже очень здорово била по моим интересам. Я проигрывал. Глаза гребаной Арии фон Сыктывкар уже сверкали победой, а хитрое лицо старого древлина морщилось в добродушном злорадстве. Что же, вы это зря. Эмберхард бы позиции сдал, неизвестный землянин равнодушно бы пожал плечами, но Саларус был первым парнем на деревне. Господа одноклассники, я широко и почти артистично развел руками, привлекая общее внимание. Предлагаю решить вам. Кого вы выберете? Ослепительную баронессу фон Аркендорф или же меня, пока еще неизвестного гуляку, повесу и любителя продажной любви? Перед вами я открыто признаюсь в своих грехах, дабы не бросить в будущем тень на ваши имена. А вот подобного не ожидал никто. Даже слащавый старый хрен у доски. Да какой там! Даже мой Даймон издала писк, отдающий концы мыши. Личико же самой Арии исказилось вообще в жуткой гримасе, от которой захотелось спрятаться. Но нет, я стоял, улыбался и разве что не махал ручкой. «Выкуси, сученька!» Подняла гендерный вопрос. «Так давай проверим, как окружающие среагируют на угрозу своей репутации». «Какой же он подонок!» Кипело в голове Арии фон Аркендорф, сверлящий взглядом своего визави. «Да он практически наслаждается своим бесчестием!» Брюнет безмятежно улыбался, ловя панические взгляды студентов. Те, как отчетливо видела Ария, просто были в ужасе из-за того, что их первый курс, их русской академии будет представлять какой-то иностранный блядун с книгой. И что с того, что все с разумными чернокнигами учатся в Москве, а здесь, можно сказать, ассорти? Все равно это русское заведение. Черт побери, черт, черт. Все больше и больше твердых, уверенных взглядов обращаются на нее, на Арию. Она не хочет, нет. Ей нужно учиться, много учиться, чтобы не уронить лица властвующей особы. У нее нет времени на эти игры. Но что же сказать? Черноволосый ублюдок повернулся так, что теперь решает большинство, они точно выберут ее. И еще старый мерзавец смеется почти неприкрыто. Здесь скандал назревает, а ему весело. Но что поделать, на нее уже смотрят все. Совсем все. Даже мелкий милый мальчик с белокурыми волосами, пришедший вместе с этим похабным уродом. Неловкую ситуацию прекратил сам профессор Древлин, продолжающий мелко смеяться. Встав, он успокоил начавшую уже открыто ратовать за баронессу аудиторию, а затем признался, что устроенные им прения отчасти фальсификации. Ария испытала такое облегчение, что почувствовала острый позыв в туалет, а затем... Задохнулась от негодования, когда старый русский хрыч сказал, что в первый год, пока студенты не развили в себе достаточную силу для вызова заклинаний, лидерство будет определяться советом преподавателей по критериям, которые они сочтут наилучшими для роли. Не она! Не она! Черт побери! Господь преславный! Не ей это выпадет! Но этого гнусного подлеца с пронзительными зелеными глазами, этому подлецу, этому низкому, коварному, гадкому, ему теперь конец.